как будто стоим каждый на своей горной вершине и пытаемся разглядеть друг друга. Нас разделяет уже преданная забвению долина, которую ты оставил за собой на своем жизненном пути. Ты проделал этот путь уже без меня. Тем не менее, я постараюсь придерживаться и настоящего времени, того, когда я пишу это, а ты находишься в детском саду, и будущего, уже только твоего времени, когда ты будешь читать эти строки. Пойми, у меня все горит внутри, когда я пишу это письмо, пишу сыну, которого оставляю навсегда, и тебе тоже будет довольно больно читать его. Но ты уже почти мужчина, и если я способен написать эти строки, у тебя должно хватить мужества их прочитать. Видишь, я отдаю себе отчет, что скоро лишусь всего — солнца, луны и вообще всего, хотя самое тяжелое, конечно, то, что я лишусь мамы и тебя. Такова правда, и она обжигает. Я должен задать тебе очень серьезный вопрос. Поэтому я и пишу все это. Но чтобы задать его, я должен сперва рассказать тебе душещипательную историю об апельсиновой девушке. Сегодня, то есть когда я пишу эти строки, ты еще слишком мал, чтобы понять эту историю. Пусть лучше она будет моим скромным наследством тебе. Пусть она полежит и подождет другого дня в твоей жизни. Теперь этот день настал. Когда я дочитал до этого места, я оторвался от рукописи. Много раз я пытался вспомнить отца, и теперь попытался вспомнить его еще раз. Он попросил меня об этом. Но все, что мне казалось, я помню, я видел на видео и на фотографиях. Я помню, что в детстве у меня была большая железная дорога, но это не помогло мне вспомнить отца. Зеленый трехколесный велосипед по-прежнему стоит в гараже. Его я тоже помню с детства, в этом нет никакого сомнения. И красный гоночный автомобиль стоял и стоит в сарае для инструментов. Но я не могу вспомнить прогулок вокруг озера Сонгсван. Не могу вспомнить и того, что мы с отцом поднимались на смотровую площадку Трюванстормет. Я много раз поднимался туда, но не с отцом, а с мамой и Йоргеном. Однажды я был там только с Йоргеном. Мама тогда как раз родила Мириам и лежала в родильном доме. Конечно, я многое помнил о нашем пребывании в домике в Фьельстоллене, но отец не присутствует в этих воспоминаниях. В них присутствует только мама, Йорген и крошка Мириам. Там у нас был старый дачный дневник, и я много раз читал все, что отец писал в нем до того, как умер. Трудно сказать, помнил ли я то, о чем он писал, или узнал это из того дневника. То же самое происходит и с видеозаписями, и со старыми фотографиями. На Пасху мы с Георгом построили большой снежный дом с фонариками из снега. Конечно, я читал все эти записи, и многие из них помнил наизусть. Но совершенно не помню, что сам принимал участие в тех событиях, о которых в них говорилось. Ведь когда мы с отцом построили тот большой снежный дом с фонариками из снега, мне было всего 2,5 года. У нас сохранилась и фотография этого дома, но она такая темная, что на ней видны только фонарики. В своем длинном письме, которое я как раз начал читать, отец спросил меня и еще об одной вещи. «И еще, Георг, как обстоят дела с телескопом Хаббл?» Тебе про него что-нибудь известно? Может, астрономы обнаружили что-нибудь новенькое в строении нашей Вселенной?» У меня мороз побежал по спине, когда я прочитал эти строки. Ведь совсем недавно я написал домашнее сочинение об этом большом космическом телескопе, или о Hubble Space Telescope, как он называется по-английски. Другие ученики писали об английском футболе, о Spice Girls или о Роальде Дале. Примечание: Роальд Даль, 1916-1990 годы, популярный английский писатель норвежского происхождения. Конец примечания.